Эпилог. О городишко Саранск, губернии Казанской. Пески желтые, башни старые, загоны козьи, лужи поросячьи. Совсем захерел, порушенный в нищете и безмолвии. Спасибо зиме прикрыло сугробами стлань крышную. Теплее обывателем стало. Под вечер, когда загнело Саранск поземкою, тихо стало в мире, да мокротенько, и вышел кузнец с поповским сыном Семеном Кононовым. И несли они бережно на себе чудеса какие-то. И попович крылья на могучие плечи кузнеца подвязал, перекрестил его и говорил: «Уж ты, Севастьяныч, не выдавай, лети, милок, не падая. А ты тоже не выдай, Сенька, коли угроблюсь. Твой черед лететь за мною». Под свист ветра, что тянул из-за леса, поднялся кузнец на колоколинку. Во, страх-то где! Попович внизу кричит и руками машет. А че кричать, коли уж обратной дороги не стало? Лететь так лететь! Хватит, уже походили по земле. Встал кузнец на хрусткую крышицу, сказал: «Господи, да неужто одним лишь ангелом твоим?» И бросил себя вниз. Долго оттирал попович ему лицо снегом, отмывал черную грудь кузнеца от крови. «Севастьяныч, да ведь оно в самый раз. Ничто ж не летел, ведь было. Летел ты, милый, а потом скувырнулся и крыльями забрыкался. Миленькой, да встанешь ли, или мне лететь черед?» Разлепил кузнец один глаз, снегом запорошенный. «Не все ангелам сказал, надо и людям. Погоди, Сенька, воспарим мы с тобою ишо, все выше да выше. Унесет нас за леса к матери чертовой, и от небес самых напужаем мы всю Россию. Так, миленькой, так, воистину говоришь ты». Конец первой книги.